Иногда, прежде чем запустить новый проект, его апробацию проводят на региональном уровне. Так, удачный старт журнала «Русский репортер» вначале в качестве эксперимента в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре весной 2007 года, и только осенью он перешел на федеральный уровень в следующем году, постепенно увеличивая тиражность и стоимость, чтобы добиться заложенной в проект прибыльности. В целом, рынок журналов в России в 2007 году вырос по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности за год на нем появилось около 100 новых крупных федеральных проектов, тогда как был приостановлен выпуск только около 20 федеральных журналов. Бурно развивались и региональные журнальные рынки, на которых в течение 2007 года было реализовано порядка 300 новых крупных региональных и межрегиональных журнальных проектов при укреплении позиций значительной части уже существующих на них местных журнальных брендов. Конечно же, в журнальном бизнесе издатели не могут не учитывать специфику интернет-изданий. Если совсем недавно издатели журналов практически не обращали внимания на интернет, то теперь он стоит в центре любой журнальной бизнес-модели. Причем, создавая интернет-версии, крупные журнальные издательства не просто дублируют свою печатную продукцию, а предлагают читателям полезные и веселые онлайн-сервисы, например, открытые Lagardère, сайт Car and Driver предлагает виртуальный тест-драйв, а на сайте Better Homes and Gardens есть 3D-программа, позволяющая людям изменить дизайн жилища. Издатели журналов не пришли пока к единому мнению в том, стоит ли выводить в интернет уже существующие бренды или пробовать создавать что-то новое. Издательство Condé Nast полагает, что может расширить аудиторию с помощью тематических сайтов, использующих как контент журнала, так и более широкую информацию. Другие не согласны с этим. Тот же Time Incorporated наиболее сохранил бренды своих крупных журналов, создавая people.com и si.com, хотя теперь в Time Inc., боясь запятнать бренд People, не могут позволить себе печатать саркастическую и циничную светскую хронику в онлайне, которую многие любят почитать в интернете, почему и уступил первое место по развлекательности сайту tmz.com, принадлежит Time Warner. Зато, по словам исполнительного вице-президента Time Inc. Джона Сквайрса, People.com может взимать с рекламодателей премию за популярность бренда. В настоящее время интернет приносит издателям журналов лишь незначительную часть доходов. Сайты хорошо привлекают и удерживают подписчиков, но редко себя окупают. Даже если удается создавать действительно привлекательный сайт, ему очень сложно завоевать ведущие позиции по причине наличия в интернете уже сформировавшихся крупных независимых читательских сообществ. В 6 европейских странах, например, включая Францию и Германию, в категории журналов для женщин лидирует интернет-издание aufeminine.com. Наиболее перспективными сегодня считаются две стратегии. Первая состоит в том, что на основе сильного журнального бренда строится целый комплекс, который может включать телерадиопередачи, выпуск CD или DVD-дисков, книг, приложений к основному изданию и прочее. Вторая, менее затратная стратегия – выпуск параллельно с бумажным изданием и тому подобное цифровой версии, полностью повторяющей контент и верстку журнала, но распространяющейся в электронном виде и дающей очень широкие дополнительные возможности для рекламы. Первым в России это продемонстрировал журнал «Афиша», создавший самый крупный журнальный интернет-ресурс. Ныне успех «Афиши» пытается повторить журнал «Эксперт». Несмотря на значительный рост в последние годы количества наименований глянцевых журналов, представленных на российском рынке, их совокупная аудитория, за исключением группы General Interest и женских изданий, практически не увеличивается. С большим отрывом от остальных в названных категориях лидируют журналы «Вокруг света», «Совершенно секретно», «Гео», «Караван истории», «Космополитен» и «Лиза». Аудитория одного номера журналов, а по данным на осень 2007 года. Категории журналов. Первое – женские фэшн, второе – автомобильные, general interest, дизайн, декор, мужские, деловые, компьютерные, игровые. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее усиление конкуренции на журнальном рынке России, нарастание процессов консолидации издательского бизнеса, рост интереса непрофильных инвесторов, в том числе зарубежных, к журнальным активам в основном развлекательной направленности. Существует также стремительно развивающийся рынок B2B журналов, который некоторые исследователи относят к корпоративным изданиям, а другие к специализированным деловым. К примеру, В.Б. Комоцкий считает, что специализированные деловые бизнес-то-бизнес журналы сейчас занимают значительную нишу на рынке российской прессы. При этом он подчеркивает, что другие типы журналов, которые также по традиционной классификации относятся к группе специализированных журналов, не являются B2B-журналами. Речь идет о корпоративных изданиях, а также об изданиях, которые в пособии называют журналами массовой специализации. Здесь отличия также кардинальные, касаются они опять же целевой аудитории. Так, корпоративные издания ориентированы на очень узкую аудиторию, на сотрудников конкретной компании. Иногда корпоративными называют издания, которые ориентированы на клиентов компании. Но на самом деле это уже не совсем корпоративные издания. Они корпоративные только по признаку учредительства, но не по признаку аудитории. Значит, считать их полностью корпоративными нельзя. Корпоративные журналы преследуют вполне конкретные цели. Они направлены не на получение прибыли от их деятельности, а на развитие корпоративной культуры, повышение имиджа компании-учредителя в глазах самих сотрудников компании уже потом, как следствие, на рынке. При этом различаются B2B, то есть издания, ориентированные на партнеров по бизнесу, и B2C, Business to Client, клиентские издания. Именно они обычно имеют максимальные тиражи, в том числе журналы, предлагаемые компаниям для организации досуга потребителя, а также B2P, Business to Personal, издания для сотрудников компании. Рынок, собственно, B2B журналов эксперты оценивают 12,25 миллиардов рублей, 9,8 миллиарда из которых собирают подписка, а 2,45 миллиарда рекламы и розничные продажи. Сложность в определении классификации представляют также бортовые журналы инфлайты, о которых речь пойдет ниже. Они могут восприниматься и как корпоративные клиентские издания, и как специфические журналы травелоги. Как правило, данный тип периодики привлекателен для рекламных вложений. Лидером в этом сегменте, по общему мнению, выступает издательский дом ESPN Publishing, издающий журналы Аэрофлот, Аэрофлот Премиум, Inflight Reviews и Air Union Magazine.